Псалом 83. Дирижеру хора, под гитит, песнь сыновей Караха. Как желанно твое жилище, о Господь Бог сил! Истомилась моя душа, желая быть во дворах храма Господа. Сердце мое и плоть поют Богу живому. Даже воробей находит себе дом и ласточка гнездо, чтобы вывести своих птенцов у твоего жертвенника, Господи Божий сил, Царь мой и Бог мой. Благословенны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Благословен человек, сила которого в тебе, в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее водоемами. Они крепнут все больше и больше, предстают перед Богом на Сионе. О Господь, Бог сил, услышь мою молитву, внемли мне, Бог Иакова. Взгляни, Боже, на царя, на щит наш, посмотри с благоволением на лицо своего помазанника. Один день во дворах твоих лучше тысячи вне его стен, лучше быть у порога дома Божьего, чем жить в шатрах у нечестивых, потому что Господь Бог — солнце и щит, и награда Господа — благодать и слава. Тех, кто ходит непорочно, Он не лишает благ. О Господь сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!